долгий как сон, путь в бесконечность. Ты понимаешь, все в мире не вечно. Ночь по крупицам войдет во вчера. Аврора костром разожжет небеса. Утро как сон, вечная тайна. Ты понимаешь, что все не случайно. Аврора загадка, аврора мечта, рожденная утром и светом заря. Уходит любовь, и только Аврора приходит.